этом празднике души, а ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол кишит, ты между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетать. Пока горит коммунина, поднимаем руки, суки, все сюда. Солнце погасло и пропало, тень уснули города. Но мы там агенты, мы до утра тусим, хватило бы сил. Подхожу к тебе, чтобы спросить. Ты мне дашь, снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь, ты мне дашь. Снова ты мне дашь. Ты мне дашь. Дай мне снова дашь, я тамада. Тамада. Мне снова дашь, я тамада. Мне снова жить, я там мода.